Глава 25. Деловое предложение. «Уберите это немедленно!» — велела свекровь. Гонец послушно завязал мешок и снял его со стола. Но на столешнице все равно остался след от черной крови монстра, как напоминание о том, что мы видели. О продолжении обеда можно забыть, вряд ли кто-то сейчас в состоянии притронуться к еде. Не удивлюсь, если свекровь прикажет заменить стол на новый, а этот выбросить. Я бы так и поступила, потому что спокойно есть там, где стояло это, невозможно. «Что это было?» — пробормотал побледневший Харальд. «Воин отряда без знамен, что напал на крепость Мирная», — пояснил гонец. «С каждым днем их становится все больше. Мы еле отбиваемся и просим вас о помощи. Без поддержки рода Гидеонов крепость Мирная скоро падет». Все собравшиеся посмотрели на Арнея. Все-таки глава он, ему принимать решение. Конечно, в одиночку он не может отправить войско на войну. Для этого необходимо созвать совет, где большинство проголосует «за». Но обсуждать данную ситуацию на совете или нет, решать ему. Арней тянул с ответом. Первый шок прошел, и он размышлял, стоит ли крепость Мирная такого риска. Ввязываться в войну на чужой территории, да еще с жутким непонятным противником, опасная затея. Глава крепости в первую очередь обязан позаботиться о своих людях, а уже потом о соседях. Даже о тех, с кем связан родственными узами. Я не могла молча ждать его ответ. Если Арней сейчас откажет, второго шанса не будет. «Пусть решение принимает совет», — сказала я, глядя на Арнея. Он тоже посмотрел на меня. Я не могла понять его взгляд. Чего в нем больше, сопереживание или отчуждение? «Это мои родные», — прошептала я в отчаянии. Губы Арнея дрогнули. Мои слова задели его. Возможно, он не так плох, как я о нем думала. В нем есть сострадание. В зале повисла оглушительная тишина. Я слышала, как стучит мое сердце и как муха бьется в стекло. Мгновения отсчитывались медленно. Я потеряла им счет. Почему Арней тянет с ответом? Ждать, зная, что прямо сейчас решается судьба моей семьи, невыносимо. Наконец Арней отрывисто кивнул. Но не мне, а гонцу. Моего взгляда он теперь избегал. Впрочем, это было уже неважно, ведь он сказал то, что я так отчаянно желала услышать. «В ближайшее время я созову совет, и он проголосует за то, как нам поступить», — произнес Арней. Я выдохнула только сейчас, осознав, что все это время не дышала. Это была маленькая, но победа. Первый шаг на долгом и трудном пути. Их предстоит сделать еще немало, но я готова на все. Свекровь поднялась и с недовольным видом покинула обеденный зал. Вот уж кто точно не будет голосовать за помощь моей крепости. Тереза с родственниками торопливо ушла вслед за ней. Они не вмешивались в происходящее, и на том спасибо. А что Харальд? Я посмотрела на мужа. Хотя, какой он мне муж? По правде говоря, мы с Харальдом абсолютно чужие люди, воли судьбы, связанные друг с другом. Нет, от него поддержки не дождаться. Я даже не стала спрашивать. А когда Харальд встал, чтобы уйти, просто проводила его взглядом. Гонца увел слуга, ему надо было помыться, поесть и отдохнуть после долгого пути. Остались только я и Арней. Похоже, он единственный, с кем я могу договориться. Вопрос в том, какую цену он запросит за свою помощь. «Мои родные страдают и погибают прямо в эту самую минуту», — сказала я. «Ты видел доказательства». «Монстры существуют, они не выдумка!» «О, теперь ты говоришь со мной», — хмыкнул Арней. «Помнится, пару ночей назад ты велела мне уходить и не возвращаться». Я прикусила нижнюю губу. «Это будет непросто. Арней злится на меня за отказ. Прямо сейчас мне предстоит решить, на что я готова ради своей семьи. Как далеко я способна зайти, чтобы спасти их? Отправить войско на войну за чужую крепость дорогого стоит». Наверняка Арней потребует взамен не одну ночь, а столько, сколько пожелает. Я в состоянии заплатить? Помоги им. Я, сжав кулаки, встала из-за стола. Я сделаю все, что пожелаешь. Слова отдались трудом, но я все-таки выдавила их из себя. До чего докатилась? Добровольно предлагаю себя мужчине. Ничего унизительнее не придумаешь. Наши глаза встретились, и я уже не могла отвернуться. Арней каким-то невероятным образом удерживал мой взгляд. Я наблюдала, как черная воронка его зрачков растет. В глубине этой тьмы клубилось желание. Такое горячее, что я ощущала жар от его тела даже на расстоянии в несколько шагов. Удивительно, почему другие никогда этого не замечали? Он же буквально пылал. Арней подошел ближе, протянул руку, словно хотел коснуться меня, но так и не сделал этого. Рука замерла в миллиметре от моей кожи. Это было еще не прикосновение, но все же Арней находился достаточно близко, чтобы я ощущала его тепло и запах. Когда-то его запах ассоциировался у меня с хищником. Почуяв запах волка, лань срывается с места. Вот так и я бежала, едва его уловив. Но теперь все изменилось. Я опасалась вдохнуть глубже этот запах, поэтому задержала дыхание. Я боялась сорваться, боялась почувствовать то, что с недавних пор чувствую рядом с Арнеем. Необходимость. В этом я не признавалась даже себе самой, потому что это было страшно и неправильно. Желать чужого мужчину — грех, изменять мужу — грех, врать — грех. Похоже, я закоренелая грешница, и после смерти меня ждет самый жаркий костер. Мне не нравилось, во что Арней превратил меня. Вопреки моему желанию, он подсадил меня на наши ночные встречи, на себя. Даже сейчас я больше хотела, чтобы он дотронулся до меня, чем отступил. «Любопытно, как далеко я готов зайти ради тебя?» — задумчиво спросил Арней. Он говорил сам с собой, задал себе вопрос и ждал ответа от себя же. Одним богам известно, каким тот был. Отдернув руку от моего лица, Арней ушел. А я так и не поняла, он отказался помочь или согласился. Похоже, он еще сам не до конца решил. Но одно точно. Мое предложение он отверг. Непостижимый мужчина. Врать и изворачиваться, чтобы получить меня, ему было интересно. Но стоило намекнуть, что я готова стать его, как он отступил. И все же я была ему благодарна. Я хотя бы не чувствовала себя продажной девкой, торгующей телом, ради помощи родным».